Вечно святых видится мне, дом мой небесный в одной стороне. Ночью и днем вижу, как на любовь, город святой, я над ним синеву. Там, только там, небо чисто кровь, там, только там, небо тесно от звезд, там звуки арфы повсюду цветы. Странник я здесь, трудно в пути, но мне недолго осталось идти. Цепью земных бесконечных дорог, где даже сны в ожидании тревог. Там, только там, небо чисто кровь, там, только там, небе тесно от звезд, там звуки арф и повсюду цветы, там жизнь весель моей мечты. Дойти, вот цель моя. О, Боже мой, умоляю тебя, блудного сына к себе ты прими, лаской отцовской меня озари. Там, только там, небо чисто гроз, там, только там, небе тесно звезд, там звуки арфы повсюду цветы, там.